Тай пришел в сад немного позже. Несомненно, он ждал, пока Лю придет и уйдет, как и следует второму брату. Картинки того дня пронзительно четкие, ранящие. Она также уверенно вспоминает тот день, что Тай почти точно знал, что сказал ей Лю. Ли Мэй все еще сидела прямо, поэтому заметила приближающегося брата. Он улыбнулся, когда подошел ближе, и она знала, что он улыбнется ей. Но она не ожидала, что он принесет с собой тазик с водой и полотенце. Брат догадался, что она лежала на грязной земле. Он сел рядом с ней, скрестив ноги, не боясь испачкать свою одежду и туфли, и поставил тазик между ними, живописно перекинув полотенце через руку, как слуга. Ли Мэй думала, что он скорчит смешную рожицу, попробует рассмешить ее, и твердо решила не смеяться. Она почти всегда смеялась. Но он этого не сделал, просто ждал. Через несколько секунд Ли Мэй окунула ладони в воду и вымыла лицо, ладони и руки целиком. Только со специально сшитым костюмом для танца она ничего не могла сделать. Тай подал ей полотенце, и она вытерлась. Он взял у нее полотенце и отложил в сторону, выплеснул воду из тазика и поставил его рядом с собой. «Лучше», — произнес он, глядя на нее. «Спасибо», — ответила она. Она помнит короткое, но легкое молчание. С Таем было легко. Она преклонялась перед обоими старшими братьями, вспоминала Ли Мэй, но Тая она любила. «Я упала», — пожаловалась она. Он не улыбнулся. «Знаю. Наверное, ты чувствовала себя ужасно. Ты так ждала этого выступления». Она кивнула, не доверяя своему голосу. «Все было очень хорошо, Ли Мэй, пока не поднялся ветер. Я забеспокоился, когда почувствовал его». Она посмотрела на него. «Возможно, в следующий раз, может, даже сегодня вечером, ты могла бы станцевать в доме. Я думаю, именно поэтому танцовщицы не любят выступать под открытым небом. Любой ветерок развивает их одежду, и они могут упасть». «Я не знала. Они предпочитают танцевать внутри?» «Я точно это знаю», — кивнул брат. «Ты очень храбрая, если танцевала во дворе осенним утром». Она позволила себе на короткое мгновение поверить в свою собственную храбрость. Потом решительно покачала головой. «Нет, я просто танцевала там, где решили мама и барабанщик. Я не храбрая». Он улыбнулся. «Ли Мэй, уже одно то, что ты это говоришь, подтверждает твою честность и храбрость. Это должно быть так... Это и будет так, когда тебе исполнится 26, а не 6 лет. Я горжусь тобой. И отец гордился. Я видел это, когда он смотрел. Ты станцуешь снова для нас в доме, сегодня вечером». У нее задрожали губы. «Он... отец почти смеялся». Тай задумался. «Знаешь правду о людях? Когда кто-нибудь падает, если этот человек не сильно ушибся, то это смешно, сестренка. Не знаю почему. А ты знаешь?» Она покачала головой. Она не знала, почему это смешно, но вспомнила, как хихикала, когда Чао спотыкался и падал в листья. «Отец не смеялся», — прибавил Тай. «Он сначала боялся за тебя, а потом боялся, что заденет твою гордость, если улыбнется. Поэтому он не улыбался». «Я видела. Он сдерживал улыбку. Он прикрыл рот рукой». «Хорошо, что ты это видела». «Да, потому что он очень гордился. Он сказал, что надеется, ты попробуешь еще раз». У нее перестали дрожать губы. «Он так сказал? Это правда, Тай?» И Тай кивнул. «Правда». Она до сих пор не знает, по сей день, было ли это правдой, но они ушли из сада вместе, и Тай нес тазик и полотенце. А вечером она танцевала для них снова. Костюм для танца быстро почистили. Среди продуманно расставленных фонарей в самой большой комнате для приемов. И она не упала. Отец все время улыбался, глядя на нее, и погладил ее по щеке, когда она после подошла к нему. А потом он встал и официально поклонился. И совсем не смеялся. И дал ей несколько медных монет, как платят настоящим танцовщицам. а потом конфетку из своего кармана, потому что ей было 6 лет. Если бы Ли Мэй искала в памяти ответ или хотела объяснить кому-нибудь, кто захочет спросить и может ожидать ответа, чем так отличаются друг от друга ее старшие братья, то эти 2 давних разговора в осеннем саду могли стать убедительным ответом. Лю говорил ей в тот день и бесконечное число раз потом, лично и в письмах из Синаня, что она во всех своих поступках представляет их семью. Она считала это истиной и для себя, и для любого другого человека, будь то мужчина или женщина. Такими были обычаи в Катае. Ты ничто в империи, если за тобой не стоит семья. Но сейчас она уже за пределами империи. Кочевники с их стадами долгогривых коней и огромными волкодавами, с их примитивными юртами и резко звучащим языком, не знают ее семью, ее отца. Им на них наплевать. Они даже не знают, эта мысль далась ей с трудом, что она из рода Шэнь. Ее сделали членом императорской династии, и Богю считают ее таковой. Поэтому у них такой гордый вид, когда они бросают на нее взгляды, проезжая мимо. Эта честь в данный момент ускользает от нее. Она — олицетворение хитрого обмана и холодного честолюбия брата. И никто у нее дома, на берегу маленькой речки, больше никогда ее не увидит. «Интересно», — думает она, сдерживая чувства, — «доберется ли ее письмо до матери и второй матери, если она отправит такое письмо? Или 10 писем с всадниками Богю в торговый город у излученной реки весной?» Тай назвал ее храброй. Он тогда много раз повторял, какая она умная, как быстро растет, как все это поможет ей в жизни. Она уже не уверена в этом. Брат не стал бы лгать, но, возможно, он ошибался. Храбрость, может быть, выражается только в том, что она не рыдает по ночам и не слушает упорно одну и ту же бесконечную жалобную песню по дороге. А еще Ли Мэй не имеет ни малейшего представления, что может принести ум второй или пятой жене наследника Каагана. Она даже не знает, какой по счету женой она станет. Она ничего не знает о мужчине, женой которого ей предстоит стать, с которым она будет делить ложе, если он еще захочет этого. На своих носилках Ли Мэй тяжело вздыхает. Она может убить себя. Так поступали в прошлом некоторые женщины, выданные замуж подобным образом. Разумеется, это считалось позором, но Ли Мэй подозревает, что ей на то наплевать. Возможно, она решит плакать и горевать на всем пути на север и после их приезда. Или она может стать достойной светлой и высокой памяти об отце и того образа самой себя, который Тай всю жизнь держал перед ней, словно бронзовое зеркало. Той самой Шэнь Ли Мэй, которую престарелая императрица любила и которой доверяла в своей собственной ссылке. После того, как явилась драгоценная наложница, околдовала мир музыкой, умом и красотой и изменила его. Женщина смогла изменить мир. И Ли Мэй не первая женщина, которую отослали из жизни и из дома под предлогом замужества, развода, чьей-то смерти, рождения, неспособности родить ребенка, тем или иным жестоким способом. Она слышит, как выкрикивают приказы. Она уже узнает некоторые слова, она их запомнила. Караван, наконец, останавливается на ночлег. Приближение лета в степях означает очень долгие дни. Уже установился привычный порядок. 2 принцессы остаются в своих носилках, пока ставят их юрты. Они выходят, когда их позовут, и идут прямо в юрты, куда им приносят еду. Потом служанки готовят их ко сну, и они ложатся спать. Они встают так рано, что, несмотря на приближающееся лето, иногда на траве лежит иней, или поднимается туман. Носилки ставят на землю, и сидящая в них Ли Мэй корчит рожицу. Это немного по-детски, хотя ей бы не понравилось, если бы ей это сказали. Она сует босые ноги в туфли, сама отодвигает занавеску, на этот раз до конца, и выходит наружу, на вечерний свет и пыльный ветер широкой степи. Вокруг нее трава, мир зеленый, как изумруд. Ее сердце быстро бьется. Она надеется, что никто этого не заметит. Один из носильщиков ее паланкина вскрикивает в изумлении. Какой-то всадник оборачивается на этот крик, видя, что она стоит возле носилок, и галопом скачет по высокой траве. Тот самый, что смотрел на нее недавно. Он спрыгивает с коня еще до того, как тот остановился, плавно приземляется, сначала быстро бежит, потом замедляет бег. «Он делал это тысячи раз», — думает Ли Мэй. Он подходит к ней, на его лице гнев и нетерпение. Богю начинает яростно говорить, жестами указывая на носилки. Хотя она не понимает ни слова, смысл совершенно ясен. Воин требует вернуться в них. Ли Мэй не шевелится. Он повторяет снова те же слова, уже громче, с тем же резким жестом рукой в сторону носилок. Теперь уже и другие обернулись и смотрят на них. Еще два всадника быстро приближаются от главы колонны с мрачными лицами. «Разумнее всего было бы вернуться в паланкин», — думает Ли Мэй. И изо всех сил бьет стоящего перед ней мужчину по лицу. От удара у нее горит ладонь. Она не помнит, когда в последний раз ударила человека. Собственно говоря, она вообще не помнит такого случая. Ли Мэй произносит, четко выговаривая слова. Он не поймет, но это не важно. «Я — дочь катайского генерала и член императорской семьи небесного императора Тайцзу, повелителя пяти добродетелей. И я — невеста наследника Кагана. Каким бы ни был твой ранг или ранг любого из вас, сейчас вы будете слушать меня. Мне надоело сидеть на носилках и в юрте весь день и всю ночь. Приведите того, кто понимает цивилизованный язык, и я повторю это еще раз». Возможно, он ее убьет. Возможно, она стоит на пороге ночи, у перехода в иной мир. Его позор должен быть огромен, ведь его ударила женщина. Но она видит в его глазах нерешительность, и ее охватывает чувство облегчения. Она не умрет на этом вечернем ветру. Богю возлагают слишком большие надежды на ее приезд на север и на этот брак. Несколько мгновений назад он казался таким гордым, когда проезжал мимо нее и смотрел на нее. Повинуясь только своему инстинкту, Ли Мэй делает шаг назад, сдвигает ступни и кланяется, официальным жестом сцепив руки внутри широких рукавов платья. Выпрямившись, она улыбается, коротко и снисходительно, как особо царской крови, снижающая напряжение трудного момента. «Надо сбить их с толку», — думает она. «Пусть они чувствуют себя неуверенно с ней. Демонстрируй гнев и независимость, а затем будь учтивой и даже милостивой». Она видит, что занавески носилок другой принцессы, настоящей принцессы, слегка приподняты. «Хорошо, пусть она смотрит. По крайней мере, это идиотское пение прекратилось». Ли Мэй слышит птиц. Они пролетают над головой. Много птиц. Неподалеку есть озеро. Вот почему они выбрали это место для привала на ночь. Она указывает на воду. «Что это за озеро? Как оно называется на вашем языке?» Она смотрит на человека, стоящего перед ней. Другие двое к тому времени уже подъехали к ним, оставаясь на конях. Они явно не знают, как себя вести. Ли Мэй продолжает. «Если мне предстоит жить среди богю, я должна знать такие вещи. Приведите ко мне того, кто может ответить». Удивительно, но стоящий перед ней человек прочищает горло и отвечает. «Мы называем его озером Сурка. Тут их много. Сурки, их норы на холмах, на другом берегу». Он говорит по-катайски. Ли Мэй приподнимает брови и одаривает его улыбкой, опять недолгой. «Почему ты не сказал мне, что говоришь на нашем языке?» Богю отводит взгляд в сторону, пытается презрительно пожать плечами, но ему это не удается. «Ты его выучил во время торгов у излученной реки?» Он бросает на нее быстрый взгляд, пораженный, хотя догадаться было нетрудно. «Да», — отвечает он. «В таком случае», — уже холодно говорит она, — «если тебе есть что мне сказать, в том числе, если у тебя есть просьбы, на которые я могу согласиться, а могу и не согласиться, с этой поры ты будешь говорить со мной на том языке, который я знаю. Ты меня понимаешь?» И к ее ликованию, после короткой паузы, он кивает. «Скажи им», — бросает она и поворачивается к ним спиной, чтобы смотреть на восток, на озеро и на птиц. Ветер треплет ее волосы, стараясь вытащить пряди из-под длинных шпилек. Об этом есть стихотворение, в котором ветер — это нетерпеливый любовник. Она снова слышит, как Богю откашлялся и начинает говорить на своем языке со всадниками, которые собрались вокруг. Лима и ждет, пока он закончит, потом поворачивается к ним, и теперь она кое-что сообщает ему, им всем. «Отныне я буду стараться выучить ваш язык. У меня будут вопросы. Ты должен показать мне всадников, которые знают катайский язык. Ты понимаешь?» Он снова кивает. Но, что важнее, один из сидящих верхом поднимает руку, словно просит позволения говорить. Так и должно быть. И говорит: «Я тоже говорю на вашем языке, принцесса. Лучше, чем он». Богю усмехается, обнажая кривые зубы. Здесь видна конкуренция. Он старше по положению. И Лимэй с удовольствием отмечает, что тот, кто стоит перед ней, сердито смотрит на нового претендента. На этот раз она улыбается тому, кто сидит на коне. «Я тебя слышала. Но я сама буду решать, кто из вас говорит лучше. Я дам вам всем знать, после того, как у меня будет время, рассудить». Она думает, что им нужно заплатить, удержав этих людей в равновесии. Любая женщина из Домина кое-что знает о том, как это сделать. Всю жизнь Ли Мэй славилась тем, что задает вопросы. И теперь, здесь, она может узнать кое-какие ответы. Ей нужно узнать как можно больше о мужчине, за которого она выходит замуж, и о жизни женщин в степи. Если существование станет мрачным кошмаром, она сама его прекратит. Но если дни и ночи можно хоть как-то прожить здесь, за пределами стены и известного мира, она решила попытаться. Она пытается уже сейчас. Ли Мэй смотрит на стоящего перед ней мужчину. «Твое имя?» Она продолжает говорить повелительным тоном и держаться надменно. «Сибир», — отвечает он, потом прибавляет «принцесса» и склоняет голову. «Пойдем со мной», — приказывает она, и тем самым делает ему подарок, чтобы другие видели и завидовали. «Пока они поставят юрты. Расскажи мне, где мы находимся, как далеко нам еще ехать. Научи меня названием вещей». Не дожидаясь его, она идет к воде, прочь от этой сгрудившейся толпы всадников, от носилок и разобранных юрт. От косых лучей солнца впереди нее лежит длинная тень. «Держись величественно», — напоминает она себе, высоко поднимая голову. «Небо», — думает она, — «огромное, а горизонт, тот самый горизонт, за который ее выдали замуж, поразительно далеко». Сибир энергично шагает вслед за ней, быстрым шагом. Ей нравится, что он не идет рядом с ней, а держится на полшага сзади. Это хорошо. Еще хорошо то, что ее сердце уже не бьется так сильно. Правая рука все еще горит после той пощечины, которую она ему дала. Ей не верится, что она это сделала. Почва неровная. В ней кроличьи норы и норы других животных, сурков. Трава у озера удивительно высокая, она почти достает Ли Мэй до талии. Кузнечики прыгают, когда она идет сквозь нее. Ей понадобятся туфли получше, понимает она. Она не знает, какую одежду ей упаковали с собой во дворце. Она намеренно игнорировала все это в то время, охваченное гневом. Сегодня она прикажет одной из своих женщин открыть сундуки и ящики, которые они везут на север, и посмотреть. «Я собираюсь делать это каждое утро перед отправлением и каждый вечер, когда мы разбиваем лагерь. — говорит она, оглядываясь. «И еще в полдень, когда мы останавливаемся поесть, если ты не предупредишь меня об опасности. Я хочу, чтобы ты мне прислуживал. Ты понимаешь?» «Ты понимаешь?» Она говорит, как брат Лю. «Да, в этом есть ирония». Человек по имени Сибир не отвечает. «Это неожиданно». Она встревоженно оглядывается на него. Она вовсе не чувствует той уверенности, с которой говорит. Как она может быть уверена? Он остановился, и она тоже. Он смотрит не на нее. Произносит что-то на своем языке. Проклятие, молитву, заклинание. У них за спиной в колонне всадников все тоже замолчали. Никто не шевелится. Эта неподвижность неестественна. Они все смотрят в одном направлении, в сторону озера, но дальше него, выше, на холмы, где должны находиться норы сурков. Лимей поворачивается и смотрит туда. Еще одно дуновение ветра. Лимей поднимает обе руки и складывает их на груди, будто защищаясь, а потом снова со всей силой ощущает, как она одинока, как далеко от дома. «Ох, отец», — шепчет она, удивляя себя. «Зачем ты покинул меня в этом испытании?» Из всех живых созданий катайцы больше всего боятся волков. Они всегда их боялись. Крестьяне, занимающиеся выращиванием риса и другого зерна, орошением и терпеливой обработкой земли. На вершине холма, за озером, на открытом месте, стоит дюжина волков, неподвижных на фоне неба, освещенных поздним солнцем. И они смотрят вниз на них, на нее. Сибир, наконец, начинает говорить напряженным низким голосом. «Принцесса, возвращаемся обратно. Быстро. Это неестественно. Они позволяют себя видеть. Волки так никогда не делают. И...» Его голос прерывается, словно он потерял дар речи, на любом языке. Лимей все еще смотрит на восток. Она видит то, что видят все они. На вершине холма, среди волков, появился человек. Звери расступаются перед ним. Они действительно это делают. И Шэнь Лимей с внезапной, ужасающей уверенностью понимает, что путешествие ее жизни вот-вот снова изменится. Ни один человек не может понять, как пути могут разветвляться. И как разветвляются, и от чего это происходит? Потому что так устроен мир.